Гнездо. У Зимнего был план, хорошо продуманный и проработанный план. Он знал, что его никогда не досматривают по возвращении на базу после миссии, и хотел этим воспользоваться. Зачем досматривать того, кто исполнителен до безукоризненности? Чтобы он что, не пронес на базу змеиные яйца? Кому такое могло бы прийти в голову? Даже Зимнему бы не пришло, если бы он не своротил пень и не заметил краем глаза во мху что-то белое и округлое. Не птичье. И учитывая, что миссия была в экваториальном поясе, почти наверняка ядовитая. Рептилий, змей или ящериц внезапно стало жалко. Пропадут не за цент. Так что Зимний аккуратно и бережно спрятал яйца на себе и, стараясь не раздавить, унес. Укусов он не боялся. Его не брал никакой природный яд, проверено. И что с того, что ядовитые змеи ядовиты с рождения? Змейки же не виноваты, что кто-то был неаккуратен, возвращаясь по лесу на точку сбора, и что будет неаккуратен, рывшийся в чужих вещах. Вот нехрен лазать. То, что Зимний соорудит для яиц инкубатор, в плане тоже было. Оставалось только узнать, как это делать правильно, но таких данных ему для подготовки каких-либо миссий никто не выдавал, а было бы полезно для общего развития. Можно спросить у Рамлоу, что как раз ждал на точке сбора, но Зимний отчего-то сомневался в его квалификации герпетолога. И что тогда делать? В плане появился неучтенный знак вопроса. Попросить воспользоваться телефоном? Зачем просить, когда можно просто взять? Уже подходя к точке сбора, Зимний сообразил, что яйцам нужно всего лишь создать те же условия, из которых он их забрал. Темно, тепло и влажно. Температуру и влажность Рамлоу узнать должен, а мха для выстилки можно набрать прямо сейчас. Остановившись, Зимний напихал в рюкзак побольше мха, распределив его аккуратно по стенкам, чтобы не повредить яйца, и припустил к ожидавшему его командиру. «Температура и влажность!» — рыкнул Зимний, едва не влетев в расслабленно курившего на пустом ящике Рамлоу. Тот чуть сигареты не подавился, рефлекторно выхватил пистолет из набедренной кобуры и сунул его Зимнему под яйца. Ну, куда смог дотянуться из неудобного сидячего положения. И только поняв, что тот не нападает, а просто вот так вот вежливо интересуется, ответил. 95 градусов, а влажность... Влажность 88%. Точно? Навис над ним Зимний. Рамлоу сунул ему под нос свои часы, где отображались и температура, и влажность, и еще куча параметров. 87%. Поправился он и после ехидно поинтересовался. «А что? Плесень в мозгах прорастать начала?» «Водоросли в волосах», — ответил ему Зимний. «Грузимся». Рамлоу работал с ним 7-й год и давно убедился, что спрашивать, выполнена ли задача, себе дороже. Зимний солдат осечек не давал. А вот и обидеться за недоверие мог весьма фатально для интересующегося. Рамлоу дураком не был и на ошибках других учился так же хорошо, как на собственных. В джете Зимний отнес рюкзак в свой угол и очень аккуратно его там расположил, обложив парашютами и какими-то мешками. Командир ни о чем его не спрашивал, но наблюдал за всеми манипуляциями очень внимательно. Это чувствовалось и слегка раздражало, но делиться с ним своей находкой и планом Зимний не собирался. Это только его обязанность перед маленькими змейками. Лететь было недалеко, и всю дорогу Зимний размышлял, из чего соорудить инкубатор. Нужен контейнер с дырками, увлажнение и подогрев. Температура на базе никогда не поднималась выше 65 градусов. Значит, сразу по прилету он обнесет лабораторию. Там точно должны быть нагревательные элементы. Если нет, то соорудит из подручных средств. Вот с увлажнением что делать? Точнее, как определять влажность в инкубаторе? Зимний стрельнул взглядом на удобно расположившегося на сиденье Рамлоу, точнее, на часы на его запястье. Там и температура, и влажность, там все. Захочет вернуть, пусть тащит термогигрометр. Достанет, где хочет. Рамлоу заерзал под изучающим взглядом. Он не боялся Зимнего, но сейчас ему стало не по себе. Зимний закрыл глаза, делая вид, что заснул. Пока все шло четко по плану. Он уже знал, где достать контейнер, чтобы никто не начал залупаться, и чем кормить потом вылупившихся малышей. У тех же научников белых мышей было навалом, а Зимний не обломится поначалу нарезать еду. Хотя, может и не понадобится. Зимний заглянул за пазуху, уточняя размер яиц. Довольно крупные. Чуть мельче куриных в диаметре. Значит, змееныши вылупятся в большие и смогут сразу есть мышат. Во время посадки джет слегка качнуло, накренило в бок, но Зимний успел выставить руку, и яйца не пострадали. На землю он сошел первым, не стал слушать, как Рамлоу ругается с пилотом. Его на базу тянуло выполнение плана, а точнее, постройка инкубатора. Пока тепла его тела должно было хватать, а вот что там по влажности, он не особо знал. Так что нужно поторопиться с воплощением. Интересно, как скоро Рамлоу обнаружит пропажу часов? Пусть ищет выкуп. Яйца должны дозревать в правильных условиях.